Глава 9. И все шаги, которые привели меня к тебе, и этот ад, через который я должна была пройти, не променяю ни один день ради шанса сказать: «Дорогой, я влюблена в тебя». Кристина Перри. The Word. Яна. Весна. 2012. Москва. Клуб переполнен. Музыка пульсирует, ласкает тело дрожью. Яне сегодня 18, а грозовой туман — новый клуб, о котором говорили все, в ее школе и, кажется, все в столице. Яна едва сдерживала визг, представляя, как гордо расскажет одноклассникам: «Я праздновала день рождения в грозовом тумане». Разумеется, расскажет только тем, кто не был приглашен на ее праздник. А таких немного. В выпускном классе модную беззаботную девчонку любили все. «С днем рождения, Яна!» — поднимали бокалы в ее честь подруги. «Красивое платье!» — с завистью подмечали одноклассницы. «Классные ножки!» — пытались флиртовать одноклассники. Но Яна не смотрела на попытки мальчишек ее впечатлить. Она искала в толпе флаундера. Рома выпустился в прошлом году, но, возможно, вспомнит про ее праздник. Они все же провели несколько месяцев в одной компании. И Арина Тэшер вдруг прилетит из Европы, чтобы поздравить. Ари увидит, как Яна изменилась. Последовала советам, научилась краситься и танцевала лучше всех в классе. Но неоновые блики ловили лишь лица ее опьяневших гостей. Яна, самая младшая в классе, единственная, кто сегодня впервые попробовал клубные коктейли. Она выпила несколько мохито и позабыла о горьком вкусе разочарования. Флаундеру на нее все равно. Ари не приехала. Яна запретила себе грустить в день рождения и присоединилась к подругам. Они хихикали над Ваней Солнцевым. Ее лучший друг, единственный не из золотой молодежи, а обычный парень. Яна познакомилась с ним однажды летом на даче. Сейчас Ваня по медвежьей косолапо танцевал хип-хоп и катался по полу, как герой фильма «Шаг вперед». От смеха у Яны заболел живот. Самоирония у друга на уровне. Она искренне не понимала, почему должна отказаться от вечеринки и провести праздник в семейном кругу, как настаивали родители. Ее не мучила совесть за то, что она впервые нарушила традицию. Все дни рождения Воронцовы праздновали вместе. После ужина именинник мог идти по своим делам, например, играть с новыми игрушками. В детстве она правда радовалась подаркам и резала торт, но ей 18. Она совершеннолетняя и хотела скорее уйти в отрыв. В Москву приехал крутой европейский диджей, и Яна не собиралась терять ни минуты. Скучные светские разговоры с родственниками, подарки, которые ее родители могли позволить, и не по поводу дня рождения, банальные поздравления. Клуб. Другое дело. Яна не сожалела, что ушла, хлопнув дверью. Целый месяц вместе с подругами она планировала праздник в грозовом тумане. Потратила все карманные деньги, скопленные за год, нашла идеальное платье, научилась ходить на каблуках и променять все на семейные посиделки? Несправедливо и глупо. Яна не понимала, с чего родители решили, что все будет так, будто ей исполняется 12. Ругань стояла на весь дом. Загородный коттедж был украшен, родственники и деловые партнеры отца приглашены. И вдруг Яна сообщает, что уезжает пораньше. Зачем ей подарки, поздравления и чертов торт? Она хотела на танцпол. Немедленно. Со своими друзьями. Мама звонила пару раз, и Яна поставила авиарежим. Разберется совсем позже. Родители слишком любят единственную дочь. Они не станут долго злиться. Успокоив себя, Яна наслаждалась праздником. «Янка!» — перекрикивая музыку, позвал Ваня. «Ты чего трубку не берешь? Они даже мой номер добыли, Яна!» Она отмахнулась от надоедливого друга, а заодно и от родителей. «Вот вредные! Порадовались бы за нее. А Солнцев бесцеремонно влез на танцпол между Яной и красавчиком-студентом. Кажется, того звали Игорь. Яна двигалась под популярный трек «We Found Love» от Рианы и Кельвина Харриса и чувствовала себя взрослой. Голову туманил алкоголь. «Ваня!» — протянула Яна, позабыв про Игоря. Она обняла друга за широкие плечи и растрепала его темные волосы. «Ты чего серьезный? Не нравится моя вечеринка?» Надув губы, Яна ударила друга в грудь маленьким кулаком. Тот не дернулся и продолжал смотреть на нее с плохо скрываемым испугом. Яна оглядела себя. Платье и туфли в порядке. Взяла мобильный, открыла фронтальную камеру. Макияж и прическа тоже. «Эй!» Не прерывая танец, обняла одной рукой друга, а вторую с телефоном вытянула вперед. «Улыбочку!» Но Ваня смотрел хмуро. Яна обиделась. «Да что с тобой? Когда еще на такой тусовке побываешь?» Ваня не ответил. Он выдернул Яну из толпы и повел к туалетам. «Куда ты меня тащишь?» «А ты только о тусовках и думаешь», — прорычал сквозь зубы. «Посмотри на себя, эгоистка!» «Ты обалдел?» Яна отшатнулась, округлив глаза. Потеребила гвоздик в носу. Алкоголь лишил грации, и Яна едва устояла на каблуках. «Ничего не попутал?» «Это ты попутала», — выпалил Солнцев. Он сунул ей в руки свой телефон. «Быстро трезвей. Твои родители попали в аварию. Они в больнице». Яна застыла, пытаясь осознать услышанное. «В больнице?» «Да. Они поехали за тобой и... ну...» Ваня выругался. С танцпола по-прежнему звучала музыка, пол под ногами вибрировал, звенели бокалы, а ее друзья беспечно веселились. Казалось бы, ничего не изменилось. Но для Яны лучшая ночь вмиг стала худшей. Осень, 2016, Москва. Снова оказаться в грозовом тумане — изощренная пытка. Видеть те же стены, барную стойку и толпу, на первый взгляд такую же. Я изо всех сил пыталась злиться на себя. Я заслужила побывать в своем аду. Испытать ту же боль, отчаяние, вину. Но музыка... музыка другая. Живой звук. Гитара, барабаны и хрипловатый мужской вокал. Прищурилась. «Рома?» «Да, точно, Флаундер. Надо же, у Ромы получилось. Он стал вокалистом рок-группы, как всегда и грезил. Один богатый мальчик осуществил мечту. Одна богатая девочка исчезла, а другая богатая девочка — я. Что стало со мной?» Легкие сжались от нехватки воздуха. Пришлось на мгновение прикрыть веки и позволить толпе качать меня, словно лодку среди непредсказуемых волн. Когда я открыла глаза, то увидела на танцполе 18-летнюю брюнетку. На ней было вычурное платье, туфли на шпильках и много косметики. Она хихикала, пила коктейли. Мне бы злиться на нее, ненавидеть. Но я испытывала жалость. Она была подростком, избалованным, завистливым. Хотела всем нравиться. Хотела всех впечатлить. На что она, я, потратила драгоценное время. Это время я могла провести за делами, которыми бы гордилась и я, и мои покойные родители. Но почему позволила мужчине, пусть красивому, пусть обеспеченному, пусть иностранцу, забрать у меня 2 года жизни? Нет, 4. Еще 2 года я подарила ненависти. Сегодня я тоже собиралась уйти, сдаться, проиграть. Мне не справиться, не изменить былое. С такими мыслями я трусливо ринулась к выходу из зала. Я бы вновь закрылась, если бы не его руки и голос. «Смотри на меня», — прошептал Костя. «Смотри только на меня». И я смотрела. И думала, как благодарна судьбе за встречу с Константином Коэном. Его жизнь нелегка, но он нашел в себе силы идти дальше, рассказывать и показывать свою философию таким душам, как я, запутанным, сломленным. Костя рассказал о рок-музыке, о силе живого выступления и о том, что в этот вечер он будет рядом со мной. Паническая атака отступила, чувство вины притупилось. Простить себя сложно. Дать себе шанс? Возможно. Губы Константина обрушились на мои. Я не думала, что когда-либо позволю мужчине вновь коснуться меня, но поцелуй Кости — самое правильное и приятное, что случалось со мной за долгое время. Я ни на секунду не подумала отстраниться, когда он осторожно, будто пробуя на вкус, целовал и покусывал мои губы. Я положила ладонь Кости на шею, запустив пальцы в его золотистые локоны. Теплые руки обвили мою талию. Расстояние между нами сократилось, вызвав рябь мурашек по всему телу. Из осторожного, наполненного нежностью, поцелуй искрил страстью, а наше сплетение рук и губ напоминало торнадо. Наверное, влюбленность похожа на бушующую стихию. Чувства никогда не спрашивают, готов ли ты. Они уносят далеко здравый смысл и вырывают с корнями все сомнения. «Не отходи от меня, ладно?» — попросила я. Немного поспорив, сложно признать, что нуждаешься в помощи. Я позволила Косте утянуть меня обратно в толпу. Неоновые краски на стенах сверкали в темноте, а прожекторы время от времени захватывали ярким белым светом счастливые лица музыкантов и не менее радостные лица поклонников. Среди них — восторженный Константин. Он крутил головой, забавно растрепав светлые пряди, и жадно впитывал энергетику концерта. Толпа вновь прижала нас друг к другу, и близость горела на коже сотни электрических зарядов. Наблюдая за происходящим, я вдруг поняла, что перестала проводить параллели с трагичным днем рождения. Меня также не заботило, что на сцене выступал парень из моей школы. Я была просто Яной, а Костя был просто Костей. Мы, как он сказал, одно целое. Заиграли первые аккорды новой песни, энергичная смесь гитары и барабанов. Посетители концерта завизжали от предвкушения, топали ногами и прыгали на месте. Стоп, песня? Что-то знакомое. Когда Рома дошел до припева, я узнала «You give love a bad name». «Bon Jovi?» «Опять эта группа!» Любопытство щекотало ребра. «Почему американские рокеры так дороги российскому художнику?» Рома скомандовал. «Пошумим!» И Костя вместе со всеми закричал от восторга. Но я не спешила поддаваться всеобщему безумию. Сильнее происходящего на сцене меня интересовало, как Константин наслаждается и ловит музыкальный кайф. Думаю, если бы Коэн оказался один среди молчаливой толпы, он бы тоже получал удовольствие, ничуть не смущаясь. Он хотел веселиться, а чужое мнение его не волновало. Костя поймал мои запястья и помог настроиться на драйвовую волну. Прикрыв глаза, я засмеялась. Вот что он имел в виду. На этот вечер откинь все страхи, забудь прошлое, будь со мной. И я приняла музыку, вспомнила, как любила ее раньше. Я перестала бояться, что растворюсь в эмоциях и потеряю контроль. Напротив, музыка дарила освобождение. Дышать становилось легче, несмотря на духоту в зале. Я сняла куртку, повесила ее на бедра и танцевала, вспомнив, как любила двигаться в ритм. А Костя дарил мне важное чувство безопасности. Конечно же, в репертуаре любой рок-группы есть баллады. Роме принесли стул. Тогда вокалист взял гитару и сел у микрофона. Со сцены в зал пустили легкий туман, свет приглушили еще сильнее, а люди на танцполе разделились на пары. Костя повел меня от толпы к стене. Нам снова никто не мешал. Парочек в зале оказалось много, и на 4 минуты романтика завладела концертным залом. Я положила голову на плечо Кости и прошептала: «Ты был прав. Ты поможешь мне?» Прежде чем спросить, я долго взвешивала «за» и «против». Открыться. Это единственный способ, верно? Найти свободу. Рискнуть жить по-новому. Вернее, снова. Простить ту Яну. Беспечную юную девушку. Сначала она потеряла родителей. Следом — себя. Мы не заметили, что песня сменилась. Люди перемешались на танцполе, а музыканты снова играли во всю мощь, испытывая инструменты на прочность. Мы стояли там же, обнимались, словно ничего вокруг не было. Костя мне ответил, и я решала дилемму. Смогу ли отказаться от холодного оружия? На время концерта я забыла, что у меня не было ножа. Ни разу за концерт я не подумала опустить руку в карман и сжать рукоять. Всё-таки заберу нож. Шрамы, полученные в бою, напоминают воинам о былых подвигах. Оружие, в котором нет необходимости, напоминает о внутренней силе. Чтобы оставить его дома, пусть нож станет свидетелем. Я отказалась от желания мстить. Идти на поводу у агрессии и выбирать тьму. А значит, отказалась от жалости к себе. В моменты слабости я посмотрю на нож и вспомню, что выбрала иной путь. Двигаясь в такт музыки, я повела Костю в центр зала к ликующей толпе. Костя смеялся, как мальчишка, и во весь голос пел свою любимую песню «It's my life». Я пела вместе с ним, совершенно не заботясь, что подумают люди вокруг. Я восхищалась Константином Коэном. Художника ломали, предавали, использовали. А он оставил позади все плохое и снова стал счастливым. Мне тоже следует перевернуть страницу. Концерт закончился, но идти домой мне не хотелось. Завтра день без работы, ура! А послезавтра еще один. Я засмеялась. Пару часов назад увольнение казалось проблемой. Поставить жизнь на паузу — вот что было проблемой. Я бежала по улице, играя на перегонки с ветром и вдыхая полной груди ночной воздух. Он словно стал другим, тягучим, опьяняющим. «Идем». Пару секунд поразмышляв, ответил Константин на мою просьбу или требование продолжить совместный вечер. «Тебе понравится». О, не сомневаюсь. Этот мужчина умеет удивлять. Мы привычно переплели наши пальцы и, словно согревая пережитые эмоции, шли в молчании. Наверное, Костя вспоминал концерт, а я думала только о сладких поцелуях. Воспоминания горели на губах, требуя повторения. Ни секунды я не усомнилась в правильности своего решения — провести время с Константином, довериться ему. Но он серьезно? Когда мы миновали несколько улиц и остановились у подножья холма, я воскликнула: «В гору? На каблуках?» «Никто не просит тебя идти, Яна». Я не успела возмутиться и что-либо понять. Коэн подхватил меня на руки, словно я ничего не весила. «Какого чёрта?» Он прижал меня к себе, и его грудная клетка завибрировала от смеха. Разумеется, мой удивленный визг, громкие протесты и тихие просьбы своенравный художник пропустил мимо ушей. Константин ничуть не запыхался и отпустил меня, только когда мы достигли вершины холма, а именно небольшой поляны. «Родилась в Москве и ни разу тут не бывала», — пристыдил Костя. Он постелил пальто, сел на траву и поманил сесть рядом. «Наслаждайся видом на свой город», — подтрунил Коэн, напоминая, как я пожурила его, приезжего, за презрение к столице. Но сейчас я не могла и слова вымолвить. Из-за работы в офисе я редко строила маршрут дальше парка у дома. Совсем забыла, как прекрасен лучший город Земли. Отсылка к песне «Лучший город Земли» Муслима Магомаева. Сейчас Москва оказалась словно на ладони. Небоскрёбы, зеленые парки, река, вереницы машин, что следуют друг за другом по шоссе, а главное — небо. Оно так близко, словно подпрыгнув, можно дотянуться до темной глади рукой. Несколько часов мы сидели на пальто Кости и разговаривали, аккуратно обходя тему прошлого, и моего, и его. Казалось, эта поляна — купол, под которым мы спрятались от того, что причиняло боль. Потери, ошибки, плохие воспоминания. А мой пульс постоянно учащался, стоило Косте дотронуться до меня или поцеловать. Но также душу заполняло безмятежное спокойствие. Я на своем месте. Или со своим. Человеком. Оранжевые лучи солнца окрасили крыши, и я сказала: «Красиво. Рассвет. Рассвет в моем сердце», — добавил Костя. Я вопросительно склонила голову. «Когда я встретил тебя, Константин убрал волосы за уши, и на его впалых щеках засиял легкий румянец. В моем сердце наступил рассвет. Я жил в темное время суток, я злился на весь мир. Был уверен, что больше никогда не порадуюсь солнцу. Костя бросил на меня быстрый взгляд. «Спасибо». Не зная, что ответить, я посмотрела на небо. Мое лицо, наверное, напоминало спелый помидор. Константин пересказал мои мысли, только вместо ночного образа жизни я выбрала прятаться в стенах офиса. Набравшись храбрости, я спросила, верит ли он в любовь с первого взгляда. Потому что я верила. Сегодня, когда Костя поцеловал меня, я поняла, что снова могу влюбиться. Доминик отнял у меня многое, но, оказывается, не все. Интересно, догадался ли Костя, что когда я спросила его о чувствах, это было признание? Если мы продолжим в том же духе, я полюблю Константина Коэна, вопреки всем своим правилам. Ты и сама долго сопротивлялась. Вообще-то, до сих пор. Вот бы узнать о тебе все, прошептал он после долгого молчания. Отчего-то его голос сел, звучал хрипло. Костя повернулся и погладил мою талию. «Что случилось с тобой? Как я могу тебе помочь? Ты уже помогаешь». Но вслух я сказала иное. «Хочу рассказать тебе обо всем, но...» Я замолчала, не зная, что последует за этим «но», и потупила взгляд. «Ты не доверяешь людям», — кивнул Костя. «К сожалению или счастью, я тоже человек». Я коротко усмехнулась. «Наверное, боюсь перестать исполнять роль твоей музы, Константин. Показать, что я тоже во многом ошибалась. Честно говоря, думаю, мы похожи». Он лег, повернулся на бок и принялся монотонно рвать траву рядом с собой. «То есть я понимаю тебя. Понимаю, почему ты пытаешься сделать вид, что прошлое не имеет смысла. Но, поверь, имеет. Веду себя как наученный жизни, но...» Костя поднял взгляд и тихо добавил. «Мне тоже нужна помощь». «Помощь? Тебе?» «Свобода», — нехотя пояснил он. Лег на спину, положил руки за голову и уставился на небо. «Я считал, что владею свободой и управляю своей жизнью. Но тогда бы меня не терзали всякие мерзкие мысли. Не понимаю». Я легла рядом и положила голову ему на плечо. «Тебе плевать, что о тебе думают. Разве нет?» «Типа того, но...» Его черед замолчать. На проклятом «но». «В моей жизни никогда не было правил». Я потеребила край куртки. До 18 лет я творила всякое. Вечеринки, побеги из дома. Статус позволял, а родители слишком меня любили. Воспоминания о маме и папе встали в горле комом. Я шумно сглотнула, чтобы договорить. В один момент мне пришлось придумать правила. Целый список. Костя повернул голову, и мы едва не столкнулись носами. «Самое время нарушить правила, верно?» Его глаза заблестели, а полуулыбка вызвала приятный спазм внизу моего живота. Я смутилась, неопределенно дернула плечами и отодвинулась, боясь потерять контроль. А Костя веселился. «Например, можешь сходить в гости к харизматичному горячему художнику. Говорят, у него дома есть мольберт и краски». Я ответила. «К художнику с самой высокой самооценкой и самыми чистыми помыслами». «Понял. Неудачный подкат». Он выставил руки, показывая, что сдается, и притянул меня к себе для поцелуя. Я оказалась сверху. Так близко мы еще не были. Но испуг сразу исчез, уступив пульсации меж моих ног и учащенному сердцебиению. Черт побери! Я поспешила скатиться на пальто, пока не наделала глупостей, а Константин не заметил или не стал смущать. Он осторожно погладил пальцами мою шею. Я первая потянулась к его губам, пытаясь унять почти физическую боль. Долгое воздержание? Да, верно. Всю вину за испорченное влагой белье спишем на отсутствие в моей жизни секса. Интересно, испытывает ли Константин сексуальное влечение ко мне? Или муза в его понимании — бесполое существо. Или я ему не очень-то нравлюсь. Да, испытывает. Нет, не бесполое. Да, наверное, нравлюсь. Ответы нашлись сразу, стоило мне нечаянно прижаться вплотную к его телу и ощутить твердость в джинсах. Ладно. 1-1. Вызову тебе такси. Хрипло спросил Костя, восстанавливая сбитое дыхание. Похоже, он долго обдумывал вопрос, раз спросил так неуверенно. Он объяснил. Становится холодно даже для твоей крутой кожаной куртки. Склонив голову, я долго смотрела на загорелое лицо Кости. Он, раскрасневшийся, взлохмаченный, казался сексуальнее, чем когда-либо. Мысли о шутливом предложении пойти к нему домой витали в воздухе огромным восклицательным знаком. Не пугали, не оскорбляли. Что бы я ответила, если бы мне предложил пойти в гости другой мужчина? Я бы отказалась и убежала. Но Костя, он... Яна, а к тебе? К тебе мы можем пойти? Он забавно растерялся, приоткрыл рот, тихо усмехнулся, взъерошил волосы на затылке. Да, конечно. Помог подняться и накинул свое пальто мне на плечи. Утонув в его аромате и тепле, я едва расслышала фразу «Обещаю, ничего такого». Пешком, верно? Но сначала персональное такси вниз с холма. Я взяла Константина за руку и потянула его за собой, мысленно добавив: «А вот я не обещаю».